Сирийские эмиры были созваны в Алеппо для того, чтобы отразить нашествие Тимура. Они рассчитывали на репутацию и дисциплину мамилюков, на закал их копьев и мечей, сделанных из самой лучшей дамасской стали, на крепость своих, обнесенных стенами городов, и на многолюдность 60 тысяч селений, а вместо того, чтобы выдержать осаду, они растворили городские ворота и выстроили свои войска на равнине. Но в этих войсках не было ни воинских доблестей, ни внутреннего единства, и некоторые из могущественных эмиров, соблазнившись обещаниями Тимура, покинули своих боевых товарищей или втайне им изменили. Фронт Тимуровой армии был прикрыт рядом индийских слонов, на которых стояли башенки, наполненные солдатами, которые метали в неприятеля стрелы и обливали его греческим огнем. Быстрые эволюции Тимуровой кавалерии довершили замешательство и расстройство неприятельской армии. Сирийцы толпами устремились одни на других и тысячами были раздавлены или убиты при входе в главную городскую улицу. Монголы проникли в город вслед за беглецами, а неприступная Алеппская цитадель после непродолжительности обороны была сдана Тимуру ее трусливыми и подкупленными защитниками. В толпе просителей и пленников Тимур отличил законоведов и оказал им опасную честь, пригласив их на личную с ним беседу. Монгольский монарх был ревностный мусульманин, но в персидских школах его научили чтить память Али и Гусейна, и он питал глубокое предубеждение против сирийцев, которых считал врагами сына Магометовой дочери. Этим законоведом он предложил щекотливый вопрос, которого не были в состоянии разрешить казуисты бухарские, самаркандские и гератские. Кто настоящие мученики? Те ли воины, которые пали, сражаясь за меня? Или те, которые сражались на стороне моих врагов? Но один изворотливый алеппский кади зажал ему рот или вполне его удовлетворил, ответив ему словами самого Магомета, что заслуга мученичества определяется мотивами, а не знаменем, под которым служишь, и что мусульмане той и другой партии достойны этого священного названия, если сражались только для славы Божией. Законное преемство калифов было более деликатным предметом прений. И откровенность одного законоведа, который был при своем положении не в меру чистосердечен, вызвала из уст императора восклицание: «Ты так же лжив, как и дамасские ученые! Муавия был узурпатор, и Езид был тиран. Один Али — законный преемник пророка». Осторожный ответ успокоил его, и он перешел к более фамильярным сюжетам разговора. «Сколько вам лет?» — спросил он у кади. 50. Столько же лет было бы моему старшему сыну. Вы видите здесь во мне, — продолжал Тимур, — слабого, хромого, дряхлого, смертного. Однако всемогущему угодно было покорить моими руками царство иранское, турецкое и индийское. Я не кровожадный человек, и Бог мой свидетель в том, что во всех моих войнах я никогда не был зачинщиком ссоры, и что мои враги всегда сами были виновниками своих несчастий. Во время этой мирной беседы улицы города Алеппо обогрелись потоками крови и оглашались стонами матерей и детей и пронзительными криками изнасилованных девушек. Предоставленная на разграбление солдатам богатая добыча могла служить возбуждением для их корыстолюбия, но их жестокосердие было возбуждено положительным приказанием доставить определенное число отрубленных голов, которые Тимур обыкновенно приказывал складывать в колонны и в пирамиды, и между тем, как монголы праздновали свою победу, оставшиеся в живых мусульмане провели ночь в слезах и в оковах. Я не буду останавливаться на походе Тимура из Алеппо в Дамаск, где египетские армии с энергией напали на него и почти совершенно разбили. Его отступление приписывалось его бедственному положению и отчаянию. Один из его племянников перешел к неприятелю. Но в то время как сирийцы радовались его поражению, восстание мамилюков принудило султана торопливо и с позором укрыться в его каирском дворце. Покинутые своим государем, жители Дамаска еще оборонялись внутри своих городских стен, и Тимур согласился снять осаду, если ему будет заплачено за его отступление подарком или выкупом, в котором каждый предмет будет в 9 экземплярах. Но лишь только ему удалось проникнуть внутрь города под предлогом перемирия, он вероломно нарушил договор, наложил на жителей контрибуцию в 10 миллионов золотом и поощрял свои войска умерщвлять потомков тех сирийцев, которые убили Магометова внука или одобрили его убийство. Тимур спас от общей резни только семейство, с почетом похоронившее голову Гусейна, и колонию ремесленников, которую он перевел в Самарканд. Таким образом, Дамаск был обращен после 700-летнего существования в развалины от того, что татарин пожелал из религиозного рвения отомстить за кровь араба. Понесенные во время этой кампании потери и усталость принудили Тимура отказаться от завоевания Палестины и Египта. Но на своем возвратном пути к берегам Евфрата он предал пламени Алеппо и доказал благочестие своих намерений тем, что помиловал и наградил 2000 последователей Али, изъявивших желание посетить гробницу его сына.